Ты здесь? Он призрак. Из иного мира. Он папа, мадам Манек, Этьен. В нем, наконец, вернулись все, кто ее покинул. Через фальшивую стенку шкафа слышен его голос. «Я не собираюсь тебя убивать. Я слышал тебя по радио, потому и пришел». Он с трудом подбирает французские слова. «Музыка, свет луны». Она почти улыбается. Каждый из нас возникает как одна единственная клетка меньше пылинки. Гораздо меньше. Деление, умножение, сложение и вычитание. Материя движется туда и обратно, атомы меняются местами, молекулы вращаются, белки сшивают сами себя, митохондрии шлют свои окислительные приказы. Мы начинаемся с микроскопического коловращения электричества. Легкие, мозг, сердце. 40 недель спустя 6 триллионов клеток сдавливаются родовыми путями нашей матери, и мы кричим. С этого мгновения мы в мире, и мир начинает на нас воздействовать. Мари Лора сдвигает панель. Вернер протягивает руку и помогает ей выйти. Она нащупывает ногой пол и говорит: «Месульер, я не смогла найти туфли». Примечание. В переводе с французского «мои туфли». Конец примечания.